Жакмель в курсе? Нет. Вы сами его во все посвятите. Но для начала вам предстоит его разыскать. Где? Американец устало улыбнулся. Не имея ни малейшего представления, ваша задача состоит в том, чтобы сунуть руку в корзину с гремучими змеями и не быть укушенным. Спасибо за откровенность. Рекстон широко улыбнулся. Мне вовсе не хочется, чтобы ваш призрак посещал меня по ночам. Кстати, если вы принимаете наше предложение, вот самое опасное из всех гремучих змей. Он протянул Малька фотографию высокой, сравнительно молодой женщины в длинном платье. Изящное овальное лицо, маленький прямой нос, тонкие губы, пышные волосы делали ее тяжеловатый подбородок менее заметным. Одна из немногих мулаток, примкнувших к Дювалье, очень умна и совершенно аморальна. После бегства Габриэля Жакмеля фактически заправляет деятельностью Тантон Макутов. Думаю, она непременно встретится на вашем пути. «И как зовут это нежное создание?» — спросил Малька, возвращая фотографию. «Амур Мирвале. У него вилла в Петенвилле, недалеко от Порто-Пренса, и кабинет во дворце». Малька посмотрел на квадрат неба в окне. Как обманчива была тишина в этот прохладный вечер. Каждый ящик несгораемого шкафа у стеной карты хранил в себе неведомую миру жестокую и кровавую историю, вроде той, в которую теперь хотели вовлечь и его. Несмотря на нужность и благородство миссии по избавлению Гаити от девальеризма и 500 тысяч долларов, Малька отчаянно хотелось отказаться от всего этого. Догадываясь о его сомнениях, Стоун сказал: «Прежде чем вы примете окончательное решение, позвольте мне ознакомить вас с деталями операции «Вон-Вон».» Он откинулся на спинку кресла и начал свой рассказ. Малька зачарованно слушал. Работников ЦРУ можно было обвинить в чем угодно, но только не в глупости. Помимо возможности заработать крупную сумму, Малька увлекла логичность и скрупулезная точность плана этой рискованной операции. Само собой напрашивалась параллель с прекрасно выверенным часовым механизмом, в котором ему, Малько, предстояло быть пружиной. В уютном кабинете, где звучал мягкий голос Рекса Стоуна, четко излагавшего в мельчайшие детали разработанного в ЦРУ плана, все казалось очень простым. Когда Стоун закончил, у Малька сложилось ясное представление об операции «Вон-Вон». Он посмотрел в глаза своему собеседнику. Пора было определяться. «Я согласен», — заявил он. Рекс Стоун посмотрел на него с нескрываемым восхищением. «Или вам чертовски нужны 500 тысяч, или вы действительно заслуживаете своей репутации», — сказал он. «В Вашингтоне есть ресторан, где подают приличную икру с русской водкой?» — спросил Малька. «Если есть, я вас приглашаю». Прежде чем принять участие в беспощадной междоусобице в нищей, полудикой стране, ему хотелось немного насладиться прелестями жизни. Он решил пригласить и симпатичную Этель. Поджав хвост и почти касаясь носом земли в поисках пищи, Вдоль здания аэровокзала трусила крупная черная собака с торчащими ребрами и впалым животом.